Сегодня поговорим мы на нашем занятии о том, что у одних вызывает проклятие, у других любовь, зависть и грусть, у кого-то сомнения, ну и пусть. Деньги, вот о чем мы поговорим, без них непостроенным был бы Рим. Они важнее за человека, не думай о нем, выписывай чеки. Деньги клади себе в карман, а людям представь пятилетний план. Расскажи им, как будет хорошо когда-то, оно ведь будет, правда, ребята? Не думай о людях, строй дороги, вместо катка используй ноги. Сэкономь на одном, пятом, десятом, пусть это место станет проклятым. Не думай о людях, строй больницы, кому нужны их скорбные лица? Люди болеют, болеют всегда, а значит доход не уйдет никогда. Не думай о людях, снимая кино, завтра забудется всеми оно. Пустую книгу, спектакль, песню продай, а что скажут, да хоть тресни. Не думай о людях, строя ЖК, они припаркуются наверняка. Как-нибудь выйдут с утра на работу, нам бы их мирские заботы. Им для детей не хватило сада, так может детям оно и не надо. Нет парка, больницы, рядом школы, квартиру купили, бывайте здоровы. Да и вообще, уж если о детях, ими без страха торгуй в интернете. Там тысячеглазная аудитория жадно следит за их счастьем и горем. Как видите, все и всегда продается. Тяни, что можешь из людского колодца. Этот урок – золотая награда. Его применить вам задание на дом. We're sorry, the number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again. This is a recording.